Вы нашли его? Никак нет. Да вы что? Президент страны, он что, иголка в стогу сена? Его же каждый прохожий, каждый ребенок в лицо знает, как можно его не найти? Что я верхнему скажу? Мы ищем. Мы разослали во все ближайшие регионы усиленные патрули. Дали ориентировку. На кого? На президента? Вы совсем рехнулись? Нет, мы чуть портрет поправили и написали, что это злоумышленник, который, пользуясь схожестью с президентом, обманывает граждан, сообщая, что является его родным братом, входя тем в доверие. Что, террористы? Никаких следов. Там, на месте, ни фрагментов, ни крови, ни обрывков одежды, только куски спутникового телефона. Там вообще ничего не понять. Но хозяин говорил, это был он! Возможно, не оттуда. А откуда? Из телефонной будки? Все это очень странно. Непонятно, хрень какая-то. Я на доклад, к верхнему. Высоко сидит верхний, далеко глядит. Что у тебя? Ищем. Это не ответ. Если не найдете в ближайшее время, то придется объяснять его отсутствие народу. Как? Не знаю как. Пусть об этом голова болит у пресс-службы. Придется его в больницу закладывать, аппендицит вырезать или еще что-нибудь, или в отпуск отправлять на Чукотку. Почему на Чукотку? Потому что там нет никого, с кем он случайно встретиться может. На сотни километров. Скажем, что он на белых медведей охотится. Они в Красную книгу занесены. Значит, на бурых, которых специально для него туда завезли, или на песцов. Короче, возжелал вдруг одиночества, устал от кремлевской суеты и улетел, но обещал вернуться. Еще недельку, ну, полторы потянем, но потом... Потом найти его надо. Хоть из-под земли вынуть, хоть с того света выдернуть. Где же его искать? Мы и так. Где? Там, где потеряли. И еще по всей стране, от границы до границы, чтобы в каждую дырку, в каждую щель, чтобы или... Что или? Или не искать, а ждать, когда он сам. Вот что, поставьте на контроль все телефоны, все, которые он может знать. Что-то мне подсказывает, что он может позвонить нам, что он обязательно позвонит в самое ближайшее время. Вы туда, а я туда, если что... Да знаю я, свистну. Президент привычно встал на шухер. К плохому быстро привыкаешь, равно как и к хорошему. Он уже даже не протестовал и не вспоминал, кто такой есть. Ну а что поделать? Нельзя же путешествовать по России на одной и той же приоре, которую уже, возможно, в розыск объявили. Надо менять колеса, почаще. Например, вот на эти. Ничего себе машинка, подойдет, неброская, но ухоженная. Скрепка, как универсальная отмычка. Два проводка крест-накрест в качестве ключа зажигания. Привычная, отработанная до автоматизма процедура. Все как всегда, разве что братан на стреме, который не братан, а президент России. Это уже, конечно, экзотика. Так, бак почти полный, страховка в бардачке, можно ехать. «Семен Михайлович, садитесь!» Привычно плюхнулся на пассажирское сиденье, недовольный, но молчаливый. «Поехали. На выезде пост ДПС». Полосатая палочка поперек дороги. «Стой!» Заерзал Семен Михайлович. «Спокойно, все будет нормально». «Как же нормально, когда у нас документов нет, когда угон?» «А им документы не нужны, им совсем другие бумажки требуются». «А если нас возьмут?» «Не возьмут, потому что возьмут. Только вы не суетитесь, не высовывайтесь и ничего не говорите». «Притормозить?» Остановиться, выскочить из машины, броситься к инспектору, как к родному. «Командир, в чем проблема? Спешу, я очень, к теще, на похороны!» Улыбнуться обаятельно, чтобы атмосферу разрядить, чтобы контакт наладить. «Не могу такое событие пропустить, хочу лично убедиться, ну, то есть попрощаться, ну, сам понимаешь!» Хмыкнул гаишник. «Потому что ситуация... Ваши документы... Без проблем, вот водительская, вот ПТС... Блин, где оно?» «Торопился сильно, потому что такое событие, которое раз в жизни бывает, как свадьба. Сейчас, сейчас. Слушай, командир, нету. Похоже, дома забыл, в попыхах. Но ты же меня праздника не лишишь. Кабы ты знал Евгению Петровну лично, ты бы меня понял, чтоб земля ей пухом. Договоримся, командир». Пошептаться, поторговаться, пошуршать купюрами. Ну все, бывай служивый, дай бог тебе такую же радость в дом и звездочки на погоны. Поехали. Взял? Конечно, взял. Семен Михайлович обернулся в сторону поста. Когда все кончится, когда вернусь, распоряжусь, чтобы их здесь всех, чтобы порядок навели. Тогда уж по всей России, матушке, потому что везде берут. Или вы думаете, что это пост единственный такой, эксклюзивный? Семен Михайлович насупленно молчал. Ну да, вы ж с гаишниками дел не имеете. Вы их только вдоль дорог, где они под козырек. Они для вас все дяди Степы милиционеры. Не юродствуй. Я прекрасно знаю о том, что происходит в стране. Мне докладывают. Конечно, докладывают. Про то, что верхи хотят услышать. Про энтузиазм населения, надои и привесы. Про то, что жить стало лучше и веселее. Ну, может быть, про отдельные имеющиеся недостатки, потому что кому нужна эта правда? Кому охота тигра за усы дергать? А ну как он рассердится и шкурки драть начнет? Тигр дремать должен. В сытости, покое и неведении. Так и сдревле повелось, с времен царя Гороха. Каждая губерния свои потемкинские деревни городила, которыми срам и нищету прикрывала. Такая традиция. Сколько нам еще ехать? Вам в километрах или машинах? Если в машинах, то еще штучки три сменим. Тишина. Чернота за ветровым стеклом. Фары щупают разбитый асфальт. Дворники сбрасывают редкие капли моросящего дождя. Туда-сюда мечутся по дороге, шарахаясь от выбоин, красные стопы впереди идущей машины. Ночь, трасса, не самая центральная и потому не самая гладкая. Но лучше по таким, потому что все дороги блокпостами не перегородишь. Семен Михайлович спит, откинувшись затылком на подголовник, аж похрапывает. Позади фары, одни и те же, уже километров 40. Машина не обгоняет и не сворачивает. Это ничего не значит. Или значит притормозить, пропустить. Проехала мимо. Но все равно пора чудить. Резко, без предупреждения, развернуться через двойную, даже поворотником не мигнув, и поехать назад. Километров 10 туда, откуда приехал. Просто, чтобы проверить. Потому что вряд ли водителю случайной попутной машины придет в голову такая блажь. Поехать назад, да еще рискуя на лишение прав нарваться. Если кто-то вслед повернет, то он не просто так повернет. Ну что? Вроде чисто. Никто его маневр не повторил, дураков нет. Еще один разворот на 180 градусов и опять через сплошную. Поехали, уже куда надо. Шуршат шины, клонит в сон. Что там по радио? Потыкаемся по каналам. Новости. Новости — это хорошо, новости надо слушать. Особенно если уметь между слов слышать. Что там? Все те же надои, привесы и победы. Это правильно. Народу необходимо внушать оптимизм. Это хорошо Иосиф Виссарионович понимал, заказывая деятелям культуры бравурные песни, веселые кинокомедии и бесконфликтные книги. «Мы другой такой страны не знаем, где так вольно дышит человек. Под такую музычку можно хоть полстраны, но и построить тоже». Социализм в отдельно взятый. Внешнеполитический блок. Брецаем, пугаем, скрежещем зубами, слюной брызгаем, пальчиком грозим. И это надо. Чем слабее, тем больше надо напирать, чтобы до реальной драки не допустить. Это любой пацан дворовый знает. Если правильно себя поставить, если нахрапом, глазищами вращая и грозя кровь пустить, то тебя зауважают и обходить стороной станут. А если нет, то могут и накатить. Тут слабины давать нельзя. Тут надо первым наскакивать и клевать. Официальная хроника. Ну-ка, ну-ка. Наш всеми любимый президент, несмотря на болезнь, встречался в своей загородной резиденции с официальными лицами. Встреча прошла в дружеской, теплой атмосфере, к обоюдной радости сторон. Работает президент, трудится, не покладая рук. Так что страна может спать спокойно. Примерно как Семен Михайлович. И снова веселая, оптимистичная музычка типа «ля-ля-тру-ля-ля». Живет страна, чего-то строит, чего-то сажает и даже собирает. Кряхтит, тужится, пыжится, обижается. но главное, терпит и надеется. Потому что всегда так жили, от Ивана Калиты. Всегда терпели и надеялись. На лучшее, которое никогда сегодня, но всегда завтра, послезавтра или через 20 лет. И песни пели, тогда под гусли и рожки, нынче под фанеру. Неубиваемый народ. Дорога, дорога, дорога. Повороты, развороты, проселки, машины, цвет, марки, номера, которые нужно запоминать, чисто механически, чтобы, если номер второй раз мелькнет, насторожиться. Пассажир проснулся, смотрит устало на дорогу. «Где мы?» «Далеко, от того места, где нам лучше не быть. Вы что, так и ехали, не отдыхая?» «Так и ехал, привыкшие мы. Впрочем, вы тоже времени даром не теряли. Если верить радио, у вас был очень насыщенный рабочий день. С кем-то вы там встречались, о чем-то говорили, какие-то решения принимали, несмотря на тяжелую простуду, пока еще совместимую с жизнью. Отбрехиваются? Ну а что им делать? Когда вас нет, но вы есть, когда вы ни живой, ни мертвый». «Подвисла ситуация. И сколько еще протянется?» «Хоть год, записей в архиве хватит. Слушайте, можно на время этот маскарад снять? Зудит, сил нет». «Нельзя. У вас лицо узнаваемое, как у поп-звезды. Признают вас, шум гам поднимется. Как вы тогда объясните свое присутствие в угнанной машине? Вот когда своя щетинка подрастет, тогда...» «Послушайте, кто вы такой, в конце концов? Машину угоняете, от полиции отбиваетесь, деньги у вас откуда-то, меня жизни учите, пытаетесь...» «Вы уже спрашивали, а вы еще не отвечали. С кем я вообще дело имею? Вот я сейчас сниму парик». «Не надо». Устал Семен Михайлович, психует. Оно и понятно. Похищения, взрывы, парики, угоны, ночная гонка. Тут кто угодно не выдержит, сорвется. Надо бы ему пар стравить, а то точно взорвется, глупости понаделает. Пришло время. «Спрашивайте, я отвечу». «Я уже спросил, кто вы?» «Государев человек». Пауза. «А государь кто? Я?» «А государь вы?» «Пока. Пока ваши друзья кого-нибудь другого на ваше место не посадили». «А если посадят, то вы станете служить ему?» «Конечно, потому что я государев человек и должен ему подчиняться, как своему верховному. Но пока вас не отлучили, пока при власти вы, я должен служить вам и защищать вас как законно избранного президента». «И много вас таких?» «Не знаю. Я знаю только своего непосредственного, с кем дело имею, куратора. А кто над ним и есть ли кто-нибудь еще, не скажу. Могу только предполагать». «Что?» «Что в каждом регионе есть наш человек, который за него отвечает и обеспечивает защиту государственных интересов, потому что сам на регионе сидел». «Чушь какая-то. И что это за служба? Как называется?» «Теперь не знаю. Может, НИИ, по разработке и внедрению каких-нибудь куда-нибудь или во что-нибудь изделий. Может, межотраслевая бухгалтерия или ЖЭК, или ООО «Рога и копыта». Вывески могут быть любые и могут меняться». «Но адрес-то есть? Ну, я не знаю, штаб, офис?» «Адресов много, так же, как вывесок. Под новую вывеску новый адрес, новая легенда». «А начальник? Тот, который над всеми вами?» «Наверное, есть, но я про него ничего сказать не могу. Я знаю только то, что должен знать, что имею право знать, не более того. Главный наш начальник — президент и верховный главнокомандующий, то есть вы». «Что-то я не знаю о существовании в своем хозяйстве такой службы. ФСБ, ГРУ, ФСО, внешняя разведка, про тех знаю, а про вас раньше даже не слышал». «Не может быть. При вступлении в должность вас должны были проинформировать. Просто вы, наверное, запамятовали». «Проинформировать? Как?» «Не могу сказать. Представиться, объяснить цели и задачи, передать каналы связи, в том числе на случай возникновения экстренных ситуаций». «Что? Какие такие каналы? Всех, кто мне нужен, я вызываю к себе». «Через исполнителей. Но не сами же звоните». «Допустим». «Это исключенный формат связи. Мы находимся в прямом вашем подчинении, и поэтому должны иметь неподконтрольные никакой третьей стороне каналы обмена информацией. По крайней мере, я так предполагаю. Вам должны были дать какой-то контактный телефон, адрес доски объявлений и текст объявления, возможно, контрольную фразу, которую вы бы могли озвучить на публичном выступлении, метку на одежде, тревожный жест или что-то еще. Бред! Зачем? Зачем эти шпионские игры? Причем какие-то детские шпионские игры? Затем, что если случится заговор, который, похоже, случился, вам кто-то должен помочь. Только как он об этом узнает, если заговорщики в первую очередь возьмут под контроль все каналы общения с внешним миром, а архаичные методы – самые надежные, потому что не привязаны к высоким технологиям, которые можно отследить. Здесь чем проще сигнал, тем он надежнее сработает. Телефона вас могут лишить, а не застегнутой пуговички, ни в тон надетом галстуке или случайно вырвавшемся слове, никто не подумает. Вы вспомните. «Ну да, что-то такое было. Какое-то объявление, которое я должен был на память. Какое-то совершенно идиотское, но я подумал, что это глупая шутка и вообще не придал этому значения. И тем лишили себя возможности при необходимости подать сигнал бедствия. Защита первого лица государства – одна из приоритетных наших задач. И на то придуман и существует соответствующий регламент, который вам должны были довести до сведения. И все эти идиотские формы связи позволяют вовремя узнать о возможной угрозе и начать мероприятия по обеспечению вашей безопасности. А если взаимодействовать с вами через ваших служек, то вряд ли вам удастся помочь». «А так удастся?» «Вполне вероятно». «Что ж вы так рьяно государю служите, что готовы против всех в бой кинуться? Что это за любовь такая неземная?» «Мы не государю. Мы государству служим, в котором он первое лицо, так что мы обязаны...» «Не за страх, а за совесть?» — иронично спросил Семен Михайлович. «За совесть», — серьезно ответил незнакомец. «И за страх. Если теперь я не выполню приказ, если с вами что-то случится, я отвечу по всей строгости законов военного времени». «Теперь не война. У нас война. И сильно упрощенное судопроизводство. Как на передовой. Короткое дознание, трибунал, приговор, исполнение в 24 часа и репрессии в отношении близких родственников. Или вы думаете, я бы просто так из любви к искусству тут головой рисковал? Или за деньги? А если бы те полицейские, или бы ты на угоне попался, кто бы тебя с нар вызволял? Свои или ко мне пришли?» «Никто. Отсидел бы срок от звонка до звонка. Это мои ошибки и мои проблемы, которые я должен решать сам». Семен Михайлович внимательно взглянул на собеседника. «Я не верю тебе. Совсем». «И верю. Потому что видел. Видел, как ты рисковал. За деньги и звездочки в такое дерьмо не лезут. А ты по уши. Не понимаю». «А как понять тому, кто не ходил под организацией, не оканчивал учебку с драконовскими правилами, не хоронил самого себя в гробу, над которым рыдали мать и отец, не стрелял, приводя приговор в исполнение в лицо приятелю, почти другу, с которым несколько месяцев просидел в одной камере, с которым одну баланду ел, не чистил своих промахнувшихся коллег? Как объяснить это простому обывателю, пусть даже он среди них первый?» «Никак не объяснить. Это можно только на своей шкурке». «Если то, что ты тут рассказываешь, не блеф, то вы бандиты из 90-х. Тем тоже закон был не писан, и боялись они только своих, пуще всяких прокуроров и оперов, потому что на расправу были скоры». «Пусть так, но как иначе добиться беспрекословного подчинения и выполнения приказа? Только круговой порукой и неотвратимостью наказания, самого жестокого». «А это нормально? Так-то?» «Нормально. Других методов еще никто не придумал. Другие методы чреваты предательством. Потому что если платить деньги, то кто-то всегда даст больше. Но никто не даст второй жизни и не вернет близких». «Откуда вы такие взялись, ухари?» «Точно не знаю. Предполагаю, что из 40-х, когда вождю противовесы нужны были против НКВД и верхушки партийной. Служба, которая подчиняется только ему, который позволяет все без оглядки на закон, но и спрашивается без снисхождения. Можете называть ее внутренней разведкой. Разведки внутри не бывает. На то есть другие госорганы. ФСБ, МВД, внутренние войска. Разведка — это когда снаружи, когда за пределами страны. Да? А кто бы страну, ту, прежнюю, которая Союз Советских Социалистических Республик в узде удерживал, когда ни милиция, ни КГБ права не имели следствия против больших чинуш на местах власти, когда каждый секретарь республиканского ЦК и даже обкома партии под законом стоял. Только отчего-то они никуда не рыпались, заговоров не строили и даже сильно не воровали, а служили верой и правдой. Как с этим быть? Ведь чего-то или кого-то они боялись, на кого-то оглядывались. А ведь верно, крепенько стоял Союз. Никому в голову не приходило отделяться или центру себя противопоставлять. Хотя наверняка хотелось, ох, как хотелось, потому что когда возможность представилась, они побежали, да еще как, наперегонки. Так ты хочешь сказать... Я и так сказал больше, чем мог, за это меня по головке не погладят. Замолчали. Семен Михайлович о чем-то напряженно думал. «Но если я, как ты утверждаешь, ваш верховный, то ты должен безоговорочно меня слушаться, так?» «Совершенно верно. А если я дам приказ тебе следовать в Кремль, вот прямо теперь, то...» «То я его не исполню». «Не понял». «Приоритет сохранения жизни верховного выше обязанности исполнять его приказы, если они противоречат пункту первому, то есть подвергают его жизнь опасности. Так что извините. Вам придется слушаться меня. Пока. Пока вы здесь, а не там. Такое у меня распоряжение непосредственного моего начальника, которое может отменить только мой куратор. А я? А вы не мой куратор. Семен Михайлович только хмыкнул. Не знаю. Если все это правда, то это... Это что-то за пределами нормального понимания. Мои чинуши в погонах, званиях, в деньгах по самое не могу, обласканы, облизаны, но если что, сдадут меня, не задумываясь, со всеми потрохами. Как теперь сдали? А ты точно шкурой рисковал. И рискуешь. Видно, у тебя серьезные мотивы. Видно, над тобой такой меч подвесили, что тот, Дамоклов, в сравнении с ним картонный. Иначе я не понимаю. Иначе ничего ни с чем не связывается. Только если... Только если из всех форм поощрения остается только одна — твоя жизнь, которую тебе оставляют как награду, тогда, наверное, возможно. Вот здесь мы и будем жить. Поздравляю с новосельем. Квартира была неплохая. Однокомнатная хрущевка с двумя кроватями, шкафом, холодильником, телевизором и минимальным набором посуды. Здесь? Что вас не устраивает? Вполне приличные апартаменты. Конечно, не президент-отель. Душ течет, холодильник не морозит, унитаз сливает через раз, окна сквозят. Но в целом так живет треть населения страны. Даже хуже. Так что располагайтесь, Семен Михайлович. Чувствуйте себя как в своей резиденции. Сколько ты заплатил за это? 70 тысяч. За полгода вперед. Плюс риэлтору. «Это много?» «Минимальная пенсия в вашей стране 7 тысяч». «А почему за полгода?» «Чтобы не вызывать подозрений». Семен Михайлович обошел помещение. «М-да». Сел на кровать, которая под ним отчаянно заскрипела. «Зачем мы здесь?» «Отсидеться сутки. Завтра мы перейдем на другую квартиру. Потом на следующую, в другом городе». «Вы их тоже сняли?» «Да, все. Все 10. Все на полгода, год. Мы не должны оставаться в одной квартире дольше, чем на 2 суток. Ты считаешь, нас могут вычислить? Нет, не считаю. Просто таковы правила. Убегая, нельзя надолго оставаться в одном месте. Рано или поздно это может сработать против нас. Что ты собираешься делать? Потревожить ваших друзей. Пора уже. Они о нас никаких весточек уже 40 часов не имеют. Как бы от растерянности чего не натворили. Надо бы их приструнить. Как? Например, обидеться за те ракеты. Нам нужно, чтобы они занервничали, заторопились, стали совершать ошибки, пока шар на их стороне, пока это мы от них бегаем, а надо бы наоборот. Только непонятно, за кем бежать. Вот ноутбук, запишите обращение. К ним, ко всем. А я забочусь тем, чтобы оно дошло до адресатов. Что сказать? Приветы передать, сообщить, что вы живы-здоровы и 100 лет прожить собираетесь, что от похитителей своих счастливо избавились и в скором времени явите себя любимому своему народу и верным соратникам. Поменьше говорите, побольше намеки делайте. Пусть они сами разбираются, пусть гадают, что вы знаете, а чего нет. Глядишь, на воре шапка-то и задымит. Недосказанность, она хорошо воображение стимулирует. Или может вам текст написать? Не надо, как-нибудь сам справлюсь. Включайте. Он вышел на связь. С кем? Со всеми. В каждое ведомство была подброшена кассета с записью его обращения. Он сообщает, что жив, здоров и свободен, но высказывает опасение, что похитившие его террористы опираются на кого-то в Кремле, так как против него была проведена ракетная атака. Черт, теперь колеблющиеся отшатнутся, а сомневающиеся засомневаются еще больше. Не вовремя он вылез. На кого мы можем рассчитывать стопроцентно? Ни на кого. Теперь ни на кого. Теперь все будут присматриваться, принюхиваться и ждать, чья возьмет. Если бы его не стало, ну или хотя бы не было этого обращения, мы бы перетащили на свою сторону многих. А так все будут выжидать. Как он смог? Записать, переправить? Где он вообще? Кто ему помогает? Один он бы сидел тихо и никаких кассет не рассылал. С кем он связался? Что это за сила такая, которая нам все карты спутала? Может быть, террористы? Какие террористы? Они бы давно вышли на нас, чтобы свои бабки срубить. Не верю я в террористов, которые из-под крылатых ракет выскакивают, царапины не получив. Или это какие-то очень умные террористы? Слишком умные. Скажу больше. Судя по всему, это не мы решили. Это они надоумили нас дать ракетный залп. Зачем? Не знаю. Возможно, чтобы обозначить нас, наше намерение. Надо искать его и найти любой ценой, прежде чем он разберется в ситуации, а потом с нами. Все зашло слишком далеко, чтобы можно было отыграть назад. Ну не иголка же он. А если иголка-то очень узнаваемая? Не может такой человек спрятаться так, чтобы где-нибудь не засветиться. Да возле него каждый день толпы любопытных должны хороводы водить, если он... Если только он не... поменял внешность. Задумался. Вот что. Попросите спецов прикинуть все варианты быстрого изменения его внешнего облика. Ну там, борода, усы, очки. Только без излишней фантазии, без пластики и смены пола. Если он перемещается, а вряд ли он сидит в этом регионе, он будет использовать грим, как Ульянов Ленин в своем шалаше. И тогда останется лишь проверить всех бородатых и усатых. Несколько миллионов? Нет, гораздо меньше, потому что есть рост и комплекция, и всех низких и толстых можно будет не брать в расчет. И еще глубоких стариков. Хотя стариков лучше отсматривать. Подготовьте и размножьте портреты, чтобы в один день... И всучите каждому участковому, каждому сержанту транспортной полиции. В сопроводиловке напишите что-нибудь пострашнее, про маньяка, убившего 50 детей, или серийного людоеда. И вот что, назначьте премию за его поимку. 10 миллионов рублей. Сколько? 10, потому что это особо опасный преступник, который людей без хрена жрет. Живыми.